Глава 21. Вселение язычников. Велибор после встречи с Богуславом и обстоятельным разговором с ним сел на коня и тут же отправился в свое селение. По дороге он все время вспоминал разговор с кудесником из колдовского леса, сопоставлял факты и все возможные варианты, но приходил к выводу, что иного выхода у него с соплеменниками нет, как сняться с обжитого места и отправиться на новое в темный лес. Хотя он и обладал авторитетом и властью над людьми в своем поселении, но все же его порой одолевали сомнения. Виданное ли дело с веками обжитых мест сорваться, оставить могилы предков? Как мой народ воспримет такое предложение? Покинуть родные места, избы и отправиться в новые неведомые края, хотя и во имя спасения жизней? Он старался избегать наезженных многолюдных дорог, а двигался по неприметным тропам, известным немногим. Так Велибор сокращал время в пути, а на оживленной дороге, как он считал, было больше шансов встретиться с людьми Мстислава или даже с ним самим. В свое селение он прибыл поздно ночью, а как только рассвело, собрал старейшин рода и рассказал о решении Мстислава, действующего по указанию своего отца, князя Изяслава, наказать его народ, а, возможно, и всех уничтожить. Сделав небольшую паузу, оценивая реакцию присутствующих, Велибор пристально всматривался в немолодые, морщинистые и даже изможденные лица старцев, чтобы понять их реакцию. Стояла настороженная тишина, а когда он объявил, что для спасения рода необходимо переселиться в другое место, неизвестное и недоступное для князя и его людей, старейшины заволновались. Пронесся глухой гул недовольства. Особенно громко слышались голоса возмущения от старцев Лучезара, недовольного таким предложением, и сидящего рядом с ним его неразлучного товарища Радимира. Они заговорили наперебой. «Старые мы стали, по чужим местам скитаться. Жить нам осталось недолго. Хотелось бы отправиться из Яви внефь на своей земле, где прожили всю жизнь, быть похороненными рядом с предками. За что же нас будут наказывать? Ты, Велибор, виноват, что ввязался в темные дела с князем Изяславом. А теперь, когда дело не вышло, тебе и отвечать. Мы всегда терпели притеснение, но худо-бедно жили. И теперь уж как-нибудь доживем свой век на своей земле». Велибор понимал, что эти грозные обвинения в его сторону справедливы, но ничего уже не изменить. Он спокойно все выслушал, подождал, пока присутствующие немного успокоятся, оглядел всех строгим взглядом и сказал: «Каждый должен помнить, что рано или поздно отправится внафь. Но вот в какую ее часть, темную или светлую, зависит от содеянного в Яви». Затем Велибор сделал паузу, еще раз осмотрел присутствующих и продолжил: «Если кто-то считает, что его нахождение в Яви подходит к концу, может остаться здесь и ждать, когда его отправят внафь не по доброй воле. Ждать недолго придется. Вам надо помнить об остальных членах нашего рода. Мстислав и его люди не пожалеют ни детей, ни молодых наших соплеменников. Тогда весь наш род исчезнет!» Велибор немного помолчал, давая всем осмыслить сказанное, и добавил: «Сейчас идите к своим семьям, все вместе приходите в святилище, где я проведу богослужебный обряд и попрошу у Велеса благословения на переселение в другое место». Все это Велибор произнес тоном, не терпящим возражения. Проводив старейшин, Велибор стал готовиться к богослужебному обряду. Снял испачканную пылью, местами порванную одежду, омыл тело, надел чистую одежду. Из небольшого сундучка достал две шелковые ленты. Одной, более широкой, подпоясался. Второй лентой обвязал свои длинные седые волосы, завязав ее крепко вокруг головы, негромко читая при этом молитву. «Ты венец делу всему и жизням земным, Велесе, Боже наш! Пусть наполнится сердце мое радостью от сотворенного, ибо деяния мои с сердцем чистым и помыслами светлыми. Пусть проявятся дела мои плодами благостными и славой роду моему. Благослови, Велесе, пусть будет так». Этой молитвой он просил у Велеса помощи, заступничества, прощения за свои грешные поступки. Он всегда так поступал перед богослужением, чтобы появиться на святилище и разговаривать с почитаемым образом Велеса с очищенной душой. Тяжело было на душе у старца. Его народ находился на краю гибели. Это он отчетливо сознавал. Но понимал, что не все старейшины верят ему, что может обернуться большой бедой для них. В этом он находил и часть своей вины, что поддался на уговоры князя Изяслава, поверил ему, но тут же искал и оправдание себе. Винил стечение обстоятельств, что дозу зелья разлили пополам и не добились желаемого результата. Пытаясь заглушить все громче кричащий голос совести, он спорил с ней. «Я ведь хотел сделать как лучше для своих собратьев. Если бы заговор удался, может быть, все сложилось бы наилучшим образом». Закончив молитву и убедив себя в правоте своих мыслей, он почувствовал душевное облегчение и с этим чувством вышел из избы и направился к святилищу, где уже собирался народ. Велибор прошел в центр святилища, остановился около кумира бога Велеса, вырезанного из дерева в рост человека, голову которого увенчивали рога. По краям самого святилища стояли другие фигуры, менее значимых, но почитаемых языческих богов. Велибор немного подождал, пока все собрались и расположились позади него, перед образом кумира Велеса, и произнес: «Велесе, велимудрый батюшка наш, услышь словеса наши, обрати свой взор на дела наши, вишь нас, детей своих, мы пред твоим оком предстоим, роденье тебе кладем с чистотой сердец наших. На всяк день, аще и на всяк час, встань с духом нашим, духом своим. Прими во ум твой деяния наши и будь в них порукою. Ты, волжбит и чародейство ведущий, за скотами и зверями радеющий, трясовец прогоняющий, боли и хворобы изгоняющий, живота людей не дающий, прими от нас, детей своих, хваление сие. Мы чтящие тебя и любящие, и любы от сердца дарящие. Иди же и любишь и ты той же любовью у нас, детей своих. Прими в руцы свои дела наши. Далее Велибор, вскинув чело свое к небесам и подняв вверх руки, много еще прочел молитв, восхвалений, просьб и обращений к всемогущему Велесу, а закончил словами. «Велесе, великий и многомудрый Бог, твоим добрым деянием нет числа и перечисления. Дай нам мудрости твоей божественной, благослови, дай нам знак свой Божий, как поступить нам, где продолжить житие свое земное». Кудесник закончил богослужение, оглядел присутствующих непроницаемым взглядом. Народ в задумчивости стоял молча, даже был слышен шелест листьев на деревьях. Кашлянув в кулак, кудесник обратился к своим единоверцам. «Богослужение закончено. Надо всем идти и собираться в дорогу, чтобы вечером или, в крайнем случае, завтра утром тронуться в путь». Но люди стояли на месте, потупив головы, а через мгновение раздался голос. «Мы уйдем на новое место жития, только если благословит нас на это многомудрый Велес и даст нам о том знак. Если не будет оного, останемся на месте, и будь что будет. На все воля мудрейшего Велеса!» Это говорил Лучезар. Его тут же поддержал старец Радимир, а следом по толпе пронесся гул одобрения большинства собравшихся. Велибор, видя, что не может убедить единоверцев, сдерживая свой гнев, подумал. «Пока будем ждать знака, кабы худо раньше не пришло». Но вслух произнес. «Хорошо, будем ждать божественного знака». Прошел день, за ним второй, подходил к концу третий, а знака все не было. Кудеснику, ежеминутно ожидавшему беды, каждый прошедший час казался вечностью. Он вновь и вновь подступал к старейшинам с просьбой немедленно покинуть свое поселение и отправиться в темный лес. Но безуспешно. На все уговоры был один ответ. «Будем ждать знака от Велеса. Если такого не будет, значит, останемся в своем поселении, в своих избах. На все воля всемогущего». Велибор уже хотел с частью единоверцев, поверивших в его добрые намерения, отправиться в темный лес и тем самым спасти хоть часть своего рода. Приняв решение, он решил в последний раз перед всем народом провести обряд богослужения на святилище. После окончания службы люди стали расходиться в задумчивости, но не поменяв решение остаться в своих избах. День был теплым, без дуновения ветра. Небо было чистым, без единого облачка. Ярко светившее целый день солнышко стало заходить за горизонт. Клонясь к закату, солнце светило необыкновенно ярким светом. Вдруг внезапно подул ветер. По небу поплыли черные дождевые тучи и закрыли солнце. Стало темно. Разбушевавшийся ветер срывал листья с деревьев, ломал сучья, поднимая в воздух домашнюю утварь и различные хозяйственные предметы, оставленные во дворе, и как пушинки кружил их в воздухе, поднимая все выше и выше. Некоторым людям приходилось хвататься за деревья и изгороди, чтобы устоять на ногах. Затем ветер внезапно стих, солнце сверкнуло своими лучами сквозь тучи и вновь скрылось, а все небо окрасилось в яркий зеленый цвет. Такого явления люди в поселении никогда не видели. Некоторые в страхе убежали в избы. Многие, оторопев, стояли с открытыми ртами и смотрели вверх. Вначале несколько человек прибежало к Велибору за разъяснением и толкованием случившегося, а затем вокруг него собралась толпа. Кудесник и сам не мог понять такого явления, но решил воспользоваться сложившейся ситуацией, стараясь быть спокойным, величественно произнес: «Мы все ждали знака от мудрейшего и всемогущего Велеса. Так вот это и есть знак. И повелевает нам Велесе, не мешкая, сниматься с места и переселяться на новое место жития для нашего же блага». Кудесник не успел окончить речь, как все услышали топот во весь опор скачущей лошади. Испуганные люди, в предчувствии беды столпившиеся около Велибора, увидели, как по поселению, в их сторону, поднимая за собой пыль, скакал всадник. Перед толпой, резко осадив коня, наездник спрыгнул на землю, подбежал к Велибору и взволнованно что-то вполголоса стал говорить. По мере разговора лицо кудесника становилось все грустнее, а когда прибывший закончил рассказ, Велибор стал мрачнее тучи. Пока внезапно появившийся всадник что-то рассказывал Велибору, в нем многие признали бывшего своего единоверца по имени Лель. Когда ему исполнилось 10 лет, его родители и старшие братья и сестры приняли православие, покинули родное селение и поселились рядом с небольшой крепостью недалеко от их поселения. Лель обладал недюжинной силой и сноровкой. Вначале его определили в войско княжеское ратником, но вскоре он был принят в дружинники. Женился, обзавелся хозяйством, появились дети, но свой род не забыл. Изредка тайком появлялся в своем селении у родни. Совсем недавно за его честное служение, исполнительность, соцкие крепости Владислав сделал его своим приближенным помощником. Лель всегда был поблизости от Владислава и готов был выполнить любое поручение. Его прошлое быстро забылось, и уже никто не помнил, что он когда-то был язычником. Вот и сегодня, после полудня, он сидел на лавочке около входа в помещение старшего дружинника со скучающим видом в ожидании очередного поручения. Уже ближе к вечеру он вначале услышал, как крепостные ворота со скрипом распахнулись, а затем увидел, как в них влетел всадник и остановился прямо перед ним. Во всаднике он узнал Святозара, приближенного князя Изяслава и доверенного лица Мстислава, с которым не раз приходилось иметь дело. Святозар быстро спешился, при этом покрутил плечом, размяв его рукой, мельком взглянул на Леля и прошел в помещение к Владиславу. Лель слышал через приоткрытую дверь, как Святозар жадно большими глотками утолял жажду прохладным квасом, всегда стоявшим на столе в толстом глиняном кувшине. Сделав глубокий вдох и выдох, заговорил: «Я прибыл по поручению Мстислава с важным заданием. Необходимо отправиться в селение язычников и доставить к нему Велибора. Если колдун будет противиться, Приказано весь род язычников перебить, а дома их сжечь. Для этого мне нужна дружина». Через приоткрытую дверь хорошо было слышно, как Владислав кашлянул и ответил. «Я всегда готов исполнить любой приказ Мстислава, но сейчас это невозможно сделать. Начали баловать разбойники, а может, степняки? Поди их разбери. Они налетают на своих быстрых конях неизвестно откуда, грабят поселения, людей забирают в полон и также неизвестно куда исчезают. Вот и пришлось основную часть дружины отправить на поимку и уничтожение разбойников. В крепости осталось небольшое количество дружинников, необходимых для обороны». Святозар вспомнил, как на пути сюда, не доезжая до развилки трех дорог, перед тем, как свернуть на неприметную тропинку, ведущую в крепость, около небольшого леса он увидел тела убитых. По их одежде он решил, что это бандиты. Но больше всего его поразило то, что с ними мог расправиться тот самый воин со светлыми волосами. Догадка, а затем и твердая уверенность у него возникла после того, как он заметил торчащую стрелу в груди одного из бандитов со знакомым оперением. После некоторого молчания Святозар спросил: «Когда дружина вернется в крепость?» На что Владислав пожал плечами и ответил: «Дружина может вернуться и через день-два, а может и дольше задержаться». Как только Владислав договорил, Святозар с раздражением произнес: «Дело срочное, ожидать нет времени. Пошли за дружиной человека, и пусть срочно прибудут все в крепость. Еще раз повторяю, мы должны немедленно доставить Велибора к Мстиславу. А если не пойдет по добру, то убить его и всех язычников, иначе нам самим не поздоровится». У Леля от услышанного мурашки пробежали по телу, а в глазах помутнело. Даже не сразу услышал, что его зовет к себе старший дружинник. Поэтому он не сразу явился на вызов. Это запоздание, возможно, его самого спасло от подозрения Святозара в подслушивании разговора. Владислав, пожурив Леля за нерасторопность, приказал: «Отправляйся в селение Мокша. Возможно, сейчас дружина там. Если нет, скачи к Голубому озеру. Как найдешь, передай, чтобы немедля возвращались в крепость». Когда Лель выехал за ворота крепости, первым делом решил отправиться в поселение к своим сородичам, предупредить о смертельной опасности. Закончив свой пересказ Велибору о надвигающейся беде, Лель тягостно вздохнул и добавил: «Времени у вас на сборы и уход отсюда не так много. Я же постараюсь не торопиться выполнять приказ по поиску дружины. Надеюсь, вы успеете уйти». Как только Лель вскочил на коня и скрылся из виду, Велибор оглядел собравшихся перед ним соплеменников, поднял руку к небу и сказал: «Необыкновенным цветом неба Велес подает знак о грозящей нам смертельной опасности, о необходимости сняться с места и отправиться на новое место для жизни. Это же подтвердил наш бывший единоверец. Он рассказал, что завтра сюда явятся люди князя, избы сожгут, а нас всех перебьют. Срочно собирайте пожитки, мы отправляемся в путь. Кто не желает переселяться, пусть остается и ждет смерти. Моей вины в том не будет». Когда Велибор закончил пылкую речь, В толпе раздались крики, возгласы, но все как один бросились к избам собираться в дорогу. Даже старцы Лучезар и Радимир без всяких возражений и вопросов засеменили торопливыми мелкими шагами к своим избам. Лель в первый раз за долгую безупречную службу с неохотой исполнял приказ начальства. Не торопился искать отряд дружинников. Он побывал в селении Мокша, заскочил к Голубому озеру, посетил селение Крутая Балка, но нигде дружинников не было. Это его не огорчало. Он надеялся, что Велибор успеет увести людей в безопасное место. Лишь к исходу второго дня он отыскал отряд в селении Нижний Хутор, что стоял на берегу небольшой речушки. На исходе третьего дня отряд дружинников вернулся в крепость. Святозар с трудом сдерживал гнев от непредвиденной задержки, и когда дружинники вернулись в крепость, хотел тут же отправиться в поселение язычников. Но, взглянув на усталых наездников и обессилевших лошадей, понял, что им требуется отдых. Скрипя зубами от злости, Святозару пришлось отложить свое намерение до утра. На следующий день, как только взошло солнце, Святозар был уже на ногах, собрал прибывших дружинников и объявил приказ Мстислава. Все знали, что Мстислав ничего не делает по своему желанию. Значит, это воля князя Изяслава. Лель проводил взглядом конный отряд, спешно выступивший из крепости, вздохнул, помог охранникам закрыть ворота и пошел в молитвенную избу. В углу избы стояли православные иконы. Лель встал на колени перед образом Христа Спасителя и с мольбой начал просить отвести беду от его бывших единоверцев. Каково же было разочарование Святозара, когда, прибыв в поселение, они не обнаружили ни одного человека. Перед ним предстали лишь пустые избы, недавно покинутые. Он неторопливо двигался по дороге поселения, самолично заглядывая во все дворы и приказывая дружинникам тщательнее искать людей по домам и сараям. Но кругом было пусто. Только черная голодная кошка черной тенью метнулась, перебежав дорогу перед конем Святозара. Святозар не был суеверным, но необычный вид кошки поразил его. Он проводил ее взглядом, а для себя отметил. «Не к добру эта кошка прошмыгнула передо мной. Глаза у нее огромные и сверкают, словно молнии». Но взбешенный неудачей он забыл про черную кошку с горящими глазами и приказал отряду отправляться за беглецами, настичь их и жестоко покарать.